«Собачка, ко мне, собачка!» Ральф, моргнув, отшатнулся от этого голоса, напоминающего царапанье мела по школьной доске. Ладони потянулись к ушам, но тут Ральф понял, что это не поможет. Слух здесь был ни при чем. Часть, раненная этим голосом, находилась глубоко внутри, и руками туда не доберешься. «Эй ты, чертов, чемодан с блохами, думаешь, я буду возиться с тобой целый день? Поднимай свою драную задницу и иди сюда!» Розали, взвизгнув, перевела взгляд от Ральфа к тому, на что смотрела раньше. Собака приподнялась, затем снова припала к земле. Платок на шее Розали затрепетал еще сильнее, и Ральф увидел, что слева от собаки распространился мокрый полумесяц содержимого, неудержанного ее мочевым пузырем. Посмотрев на противоположную сторону улицы, Ральф увидел доктора номер 3, стоящего между прачечной и старым многоквартирным домом. Доктора номер 3 в белом халате. Ральф заметил на халате множество пятен, словно от долгой носки, и голубых джинсов. Панама МакГоверна по-прежнему красовалась на голове коротышки. Теперь панама балансировала на ушах создания. Она была настолько велика ему, что закрывала лоб. Лысоголовый яростно улыбался собаке, и Ральф увидел двойной ряд зубов, клыков каннибала. В левой руке коротышка держал то ли старый скальпель, то ли опасную бритву. В глубине разума промелькнула убежденность, что на лезвии кровь, но Ральф был уверен, что это просто ржавчина. Доктор номер 3 засунул два пальца правой руки в рот и оглушительно свистнул. Розали на тротуаре попятилась назад и тякнула. — Поднимай свою старую задницу, Ровер, немедленно! Розали встала, поджав хвост, и поплелась вперед. Приближаясь, она повизгивала, а страх усилил ее хромоту до такой степени, что собака едва могла идти. Задние лапы при каждом шаге грозили подломиться. «Эй!» Ральф понял, что он кричит только когда увидел маленькое голубое облачко, поднявшееся вверх от его рта. Облачко протравливали тонкие серебристые паутинки, делавшие его похожим на снежинку. Лысоголовый моментально обернулся на крик Ральфа, инстинктивно поднимая зажатое в руке оружие. На его лице застыло сердитое удивление. Розали замерла, уставившись на Ральфа огромными, встревоженными глазами. «Что тебе надо, Шоттаймер?» В голосе Лысоголового прозвучали ярость и гнев из-за того, что ему помешали. Но Ральф уловил в нем и другие эмоции. Страх? Как бы хотелось в это поверить, но скорее удивление и недоумение. Кем бы ни было это создание, оно не привыкло, чтобы его видели, подобные Ральфу, да к тому же еще и прерывали. «В чем дело, Шоттаймер? Язык проглотил? Или уже забыл, что хотел сказать?» «Я хочу, чтобы вы оставили собаку в покое». Ральф услышал себя двумя различными способами. Он был уверен, что говорит вслух. Но голос его прозвучал слабо и отдаленно, словно музыка, доносящаяся из снятых наушников плеера. Окажись кто-нибудь рядом с Ральфом, возможно, он и услышал бы сказанное, однако Ральф знал, что слова звучали как слабый выдох. Так говорит человек, только что получивший удар в живот. Внутри же голос раздавался так, как не звучал уже многие годы, молодо, уверенно. Доктор номер 3. Должно быть, услышал его именно так, потому что моментально отскочил, снова подняв оружие. Теперь Ральф был почти уверен, что это скальпель. Как бы обороняясь, остановившись на траве между тротуаром и проезжей частью Гаррис-авеню, он поддернул ремень брюк через грязную ткань халата и несколько мгновений мрачно взирал на Ральфа. Затем Лысоголовый, подняв ржавый скальпель, сделал им несколько неприятных, продольных движений. «Ты меня видишь. Велика важность. Не суй нос туда, куда не просят. Собачонка принадлежит мне». Лысоголовый доктор-коротышка снова повернулся к съежившейся собаке. «Я больше не шучу с тобой, Ровер. Ступай сюда. Немедленно!» Розали, бросив на Ральфа умоляющий, отчаянный взгляд, стала переходить улицу. «Я не вмешиваюсь в дела лонгтаймеров», — сказал ему старина Дор, вручая томик стихов Стивена Добинса. «И тебе не советую». «Отличный совет». Однако Ральф чувствовал, что теперь уже слишком поздно. Он не намерен оставлять беднягу Розали на растерзание отвратительному гному, стоящему на тротуаре перед прачечной. «Розали, иди сюда, девочка, иди!» Розали, тявкнув, подбежала к Ральфу. Она постояла у его правой ноги, а затем села, тяжело дыша, и, глядя на него снизу вверх, были еще и другие выражения, которые он читал с легкостью: 1/3 облегчения и 2/3 наслаждения. Лицо доктора номер 3 исказилось в гримасе такой ярости, что стало напоминать карикатуру. «Лучше отправить ее ко мне, Шоттаймер, я предупреждаю тебя». «Нет». «Я сотру тебя в порошок, мокрого места не оставлю, и я разделаюсь с твоими друзьями, ты понял меня? Ты...» Неожиданно для самого себя Ральф поднял руку на высоту плеча, повернув ладонь к голове, как будто собирался принять стойку карате, затем режущим жестом опустил руку вниз и стал зачарованно смотреть, как плотные голубые клинья слетели с кончиков его пальцев и, словно стрелы, заскользили через дорогу. Доктор номер 3 нагнулся как раз вовремя, придерживая рукой панаму Билла МакГоверна. Голубой клинышек пролетел в 2-3 дюймах от маленькой руки, придерживающий панаму, и воткнулся в окно прачечной буль-буль. Здесь клинышек света растекся наподобие жидкости, и на мгновение пыльное стекло превратилось в сверкающее синее-синее небо. Но через секунду оно уже побледнело, и Ральф снова увидел женщин, как ни в чем не бывало, вынимающих белье и закладывающих в машины новые порции. Лысоголовый карлик выпрямился и погрозил Ральфу сжатыми кулаками. Затем, сорвав с головы панаму МакГоверна, зажал зубами поля и откусил кусок. Когда он проделывал этот странный эквивалент дешевой истерики, солнце высекло искры от мочки его маленьких аккуратных ушек. Коротышка выплюнул ком оторванной ткани, затем снова нахлобучил панаму на голову. «Это собака моя, Шоттаймер. Я собирался позабавиться с ней. Думаю, теперь я позабавлюсь с тобой, а? С тобой и с твоими друзьями». «Убирайся отсюда!» В ответ раздалась грязная брань. Ральф знал, где и от кого он слышал эти чарующие слух слова. Также ругался Эд Дипна около ворот аэропорта летом 92-го года. Такое не забывают. И неожиданно Ральфа охватил ужас. Во что же он вляпался? Ральф поднес руку к голове, но что-то внутри него изменилось. Он снова мог опустить руку вниз режущим жестом, но возникла уверенность, что на этот раз никаких синих клиньев не последует. Доктор, очевидно, не знал, что ему угрожают незаряженным пистолетом. Он отпрянул, поднимая руку со скальпелем в защитном жесте. Гротескно искусанная панама соскользнула на глаза, отчего он стал походить на карикатурную версию Джека-потрошителя, страдающего патологической неадекватностью, вызванной крайней близорукостью. «Я проучу тебя за это, Шоттаймер, погоди, у меня дождешься, ни один из смертных не смеет шутить со мной». Но пока лысоголовому карлику хватило. Он бросился на утек по заросшей сорняками тропинке между прачечной и жилым домом. Его грязный халат хлопал по штанинам вытертых джинсов. Вместе с карликом исчезла и яркость дня. Для Ральфа ее уход был отмечен никогда ранее неизведанным ощущением. Он чувствовал себя абсолютно проснувшимся, безгранично энергичным и чуть ли не лопающимся от радостного возбуждения. Я прогнал его, Господи, я заставил отступить этого сукиного сына. Ральф не имел ни малейшего представления, кем на самом деле являлось создание в белом халате, но он знал, что спас от него Розали, и пока этого было достаточно. Вопрос о здравости собственного рассудка, возможно, вернется ранним утром, когда он, как всегда, сидя в кресле, будет смотреть на пустынную, застывшую внизу улицу, но в данный момент Ральф чувствовал себя на миллион баксов. Ты ведь видела его, Розали, ты видела этого отвратительного, маленького. Посмотрев вниз, он обнаружил, что Розали больше нет у его ног. Он вовремя поднял голову, успев заметить, как собака прошмыгнула в парк, опустив морду и поджав подбитую лапу. «Розали!» — крикнул он. «Эй, девочка!» И даже не понимая, почему, разве только потому, что они вместе пережили нечто экстраординарное. Ральф ринулся за собакой, сначала трусцой, потом бегом, затем галопом. Ральф давно не бегал. Раскаленная игла боли вонзилась в левый бок, распространяясь за лопатку и на всю грудь. В глубине парка он, наконец, остановился. Нет, замер. Упираясь руками в согнутые колени, пот щипал глаза и катился по лицу, как слезы. Ральф хрипло дышал, размышляя, обычная ли это колющая боль, возникавшая у него во время бега на школьном стадионе, когда он учился в старших классах, или так чувствует себя человек, с которым приключился фатальный сердечный приступ. Через 30 или 40 секунд боль начала отступать, значит, это все-таки покалывание в боку. Отличное подтверждение тезиса МакГоверна. «Я кое-что скажу тебе, Ральф. В нашем возрасте умственное расстройство – явление распространенное». Ральф не знал, так ли это, зато он сознавал, что от года, когда он участвовал в соревнованиях по бегу, его отделяет почти столетие, и что погоня за Розали была глупостью, возможно, представляя опасность для его здоровья. Схватив у него сердце, вряд ли Ральф оказался бы первым стариком, наказанным коронарным тромбозом за возбуждение и игнорирование того факта, что его 18 уже давно ушли и ушли навсегда. Боль слабела, Ральф приходил в себя, но ноги еще не слушались, словно могли без предупреждения подкоситься в любой момент и сбросить его на дорожку, посыпанную гравием. Ральф поднял голову в поисках ближайшей скамьи и увидел нечто, заставившее его забыть о бродячей собаке, дрожащих ногах, даже о возможности инфаркта. Ближайшая скамья находилась в 40 шагах по левой тропинке на вершине небольшого холма. На скамье в добротном голубом пальто сидела Луиза Чес. Обтянутые перчатками руки покоились на коленях, а сама Луиза рыдала так, будто у нее вот-вот разорвется сердце.